Глава 14. Утром четвертого дня в состоянии Микаэля наметилось улучшение, а к вечеру его дыхание выровнялось. Они не знали, что стало решающим фактором — ведьмины зелья, руки Никласа, молитвы Аннет или собственные жизненные силы Микаэля, но теперь стало ясно, что Микаэль выживет. И Никлас был освобожден от своих обязанностей после многочисленных изъявлений благодарности. На пятый день Ары понесли к месту последнего упокоения. Аннет тоже пошла на похороны, потому что Микаэль наверняка хотел бы этого. Ей нравилась эта семья, сплоченность и теплота, которая объединяла их всех. И ей захотелось стать одной из них. Она увидела, насколько крепкими могут быть семейные узы, и поняла, что тонкая натура Микаэля невольно откликалась на их мощный зов — но не могла соединиться с ними и потому страдала. Разлука с ними усугубила его одиночество. Но помогла ли она, Аннет, ему? Нет, совсем наоборот. Но думать об этом она больше не могла. Ей оставалось только смотреть вперед и надеяться на лучшее. Доминик тоже был на похоронах, когда у него появилось чувство принадлежности к этой семье. Сейчас? Или оно было в нем с рождения? Не оно ли побуждало мальчика настаивать на поездке в Норвегию? Теперь она знала всю семью и как они связаны друг с другом. Она не сердилась на Сесилию, которая открыла ей несколько горьких истин. Сесилия снова приходила навестить ее и на этот раз не отчитывала Аннет, а вместо этого подробно рассказала о склонностях и трудностях Александра. Она считала, что молодой родственнице полезно это знать. И Аннет поняла, что мир сложнее и красочнее, чем она думала, а люди, которые в нем живут, гораздо терпимее и великодушнее, чем ее мать. Лив стояла у свежей могилы брата. Обернувшись, она заметила группу мужчин, которые стояли неподалеку. Это были люди из Свардскуга. Они смотрели на нее, злобно сжимая кулаки. «Неужели их ненависть никогда не утихнет?» — думала Лив. «Ведь в конце концов Даг так много сделал для них». Это была старая история. Даг вынес приговор их отцу. Его казнили за кровосмешение, а ферму продали на аукционе за долги. Даг не был виноват. Отец семейства сам запустил дела. Но сыновья во всем винили судью, несмотря на то, что Даг сделал все, чтобы помочь бездомной семье. Он даже подарил им свою собственную небольшую ферму далеко на гребне холма, которая называлась Свардскуг. Но ферма, которую они потеряли, была намного больше. Она находилась недалеко от Гростенсхольма, и жители Свардскуга по-прежнему считали ее своей. Теперь из сыновей казненного в живых остались только двое. Один из них стоял на паперте, злорадно созерцая скорбящую семью Лив. Он все еще жаждал мести. Но жаждал только на словах, которые никогда не превращались в действия. А вот с его братом дело обстояло иначе. Он тоже стоял на паперте вместе со своими сыновьями 10 и 12 лет. Лив боялась этого человека. Он как будто бы подпитывал своей упорной ненавистью всю эту семью. Эти люди казались ей дикими и жестокими. Они стояли там, все четверо, радуясь тому, что к Лив снова пришло горе. Они ненавидели и Ары, хотя он не имел никакого отношения к их проблемам. Лив вздрогнула и пошла дальше, стараясь не замечать их горящие взгляды. По дороге домой Бран сказал то, что Аннет так хотела услышать. «Не могла бы ты помочь Матильде и Лив с похоронами, Аннет? Нужно встречать гостей и следить за тем, чтобы всем нашлось место. Теперь ты одна из нас». Эти слова согрели ее, и она снова чуть не расплакалась, поэтому смогла только кивнуть. Она пыталась вспомнить, когда именно впервые поняла, что по-настоящему любит Микаэля. Это случилось перед тем, как он отправился на войну против Дании. Они были в Стокгольме, гуляли в толпе на Корнхамсторгет. Микаэль шел впереди, прокладывая ей путь вдоль прилавков. На мгновение она потеряла его из виду и почувствовала себя одинокой и беспомощной. Затем он появился снова, посмотрел на нее с доброй, спокойной улыбкой, и она почувствовала себя счастливой. У нее есть сильный мужчина, на которого можно положиться. И ее сердце забилось. Только она ни за что не смогла бы сказать ему об этом. Вместо этого она весь вечер простояла на коленях, моля Пресвятую Деву простить ее за греховные мысли. Микаэль так любит всех людей на свете, а ее мать не доверяла им и презирала их. Почему она не видела этой разницы раньше? Почему шла ложным путем? С Микаэлем оставили горничную, чтобы все члены семьи могли пойти на похороны. К этому времени Микаэль уже мог глотать, и ему вливали жидкую пищу, но не вставать, не говорить он не мог. Когда они вернулись после церкви на поминки, Аннет сразу пошла к нему и отпустила служанку. Она села у кровати и крепко сжала руку Микаэля в своей. Шли минуты, и вдруг она почувствовала легкое, слабое пожатие его пальцев. «Микаэль», — прошептала она, — «я здесь, рядом с тобой, навсегда». В тот же вечер он смог, наконец, открыть глаза и посмотрел на нее. Она хотела кричать от радости, позвать остальных, но просто сидела, держа его руку в своей. Микаэль попытался что-то сказать. «Аннет», — прошептал он едва слышно, — «ты приехала забрать Доминика?» «Нет, Микаэль, я здесь ради тебя». «Значит, то, что я слышал, правда, не сон?» Он больше не мог говорить и даже закрыл глаза, потому что устал, но на его губах появилась легкая улыбка. Аннет наклонилась и поцеловала его в губы осторожно, как будто делала что-то неподобающее, а потом еще раз, уверенно и с любовью. И Микаэль улыбнулся еще шире. На следующий день Аннет обняла сына, крепко сжав его в объятиях. «Папа выживет», — прошептала она. «Ты рада этому, мама?» — очень серьезно спросил Доминик. «Да, конечно, ты знаешь». «Не знаю, и папа не знает», — тихо сказал мальчик. Аннет стало больно. Ни один из них не был уверен в том, что она любит своего мужа. Они оба искали в ней признаки этой любви и не находили до этих самых пор. Какого особенного, проницательного мальчика она родила. «Теперь папа знает. Мы будем очень добры к нему, Доминик. Впрочем, ты всегда был. А я не могла показать ему, что я...» Она замолчала, не зная, что еще сказать. «Можно мне к нему?» — спросил мальчик. «Да». «Он спрашивал о тебе». Доминик вошел в комнату, но остался стоять у двери. Лицо его выражало тревогу. «Иди сюда, Доминик», — хрипло прошептал Микаэль. Мальчик подошел ближе. Микаэль протянул руку, и Доминик нерешительно пожал ее. «Мой милый мальчик», — с трудом выговорил он. «Мама хочет, чтобы мы отправились в Швецию. Но я хочу жить здесь». «Я тоже. Я знаю это». «Такие уж мы с тобой. А еще мы не любим расстраивать других людей. Поэтому я пообещал маме, что когда я поправлюсь, мы вернемся домой. Тролль наверняка страшно соскучился». «Тролль», — сказал мальчик, широко улыбаясь. «Хорошо, давай вернемся домой. Но ведь мы сможем приезжать сюда?» «Конечно, когда захотим, Доминик. Наше место здесь, с нашей семьей. Ты подружился с кузенами?» Еще как! Мы с Никласом и Вильямо всегда играем вместе, но иногда я играю с другими детьми. Они думают, что я взрослый папа и умный. Ты такой и есть, — улыбнулся Микаэль. А они будут приезжать к нам в Мирбю? Конечно. Все они и когда захотят. Он закрыл глаза от слабости. «Доминик», — прошептал он, — «прости меня за то, что я хотел умереть. Это не я, а злая сила во мне. Она еще там? Еще не ушла? Не знаю. Сейчас я ее не чувствую, но до конца не уверен». Доминик положил руку ему на лоб. «Кажется, она ушла. Ты больше не грустный?» «Надеюсь». «Я чувствую себя гораздо лучше. Мне все помогали. Ты, твоя мама, Матиас, Сесилия, вся наша родня. Но больше всех мне помог маленький Никлас. Когда я был между жизнью и смертью, я чувствовал его руки на своем сердце. И тепло его рук грело меня, как будто от весеннего солнца плавился лед. Он изгнал холод смерти из моего тела. Он молодец. Я имею в виду не физическую смерть. Я понял, папа. Ты имеешь в виду злую силу, которая мучила тебя? Да. Однажды я встретил призрак, и он коснулся меня. Так они тащат за собой живых. Доминик сомневался. Но ты ненавидел войну и грустил еще раньше. «Да, Доминик, ты прав. Нельзя винить призрак, только трусы сваливают вину на других. Мне казалось, что я ни на что не способен, никому не нужен. Тролль спас меня в первый раз, а потом спас ты, потому что я был вам нужен. Но позже пришло это. Не будем больше говорить о смерти. Теперь все позади». Он вспомнил про Анри, которого Аннет явно предпочитала ему, но не стал говорить об этом сыну. Внезапно из-за двери послышался голос. «У тебя очень умный сын, Микаэль», — сказала Сесилия. Вместе с Матиасом и Аннет она уже давно стояла у двери. Доминик еще не умеет выражать свои мысли, но он пытается сказать, что желание умереть было с тобой всегда, с самого рождения. Именно оно, а не призрак, преследовало тебя всю жизнь. «Это не желание умереть», — сказал Матиас. «Это беспокойство и тревога, которые возникают без внешних причин». Микаэль посмотрел на них и медленно кивнул. «Вы правы оба. Однако нельзя отрицать тот факт, что я видел Магду фон Штайрхорн, и она прикоснулась ко мне». «Ты уверен в этом?» — спросил Матиас. «Конечно, я...» «Минутку, Микаэль. Кое-кто пришел навестить тебя. Вот он». В дверях появился Свен, шведский унтер-офицер, с которым Микаэль служил в Ливонии. Танкрет привез Свена с собой из Акерсхюса, и он хочет кое-что тебе рассказать. «Здравствуй, Микаэль, дружище! Рад, что тебе лучше!» «Свен, какими судьбами?» — слабо улыбнулся Микаэль. «Я хочу рассказать тебе, что произошло в том поместье в Ливонии после того, как ты уехал», — начал Свен. «Уверен, тебе будет интересно». Остальные молча слушали шведа. «Ты просил навести порядок в поместье, и мы поехали туда, чтобы наказать преступников. На первый взгляд, все там было в порядке. Законный владелец оправился после заточения, а преступники были переданы властям. Однако, когда мы были там, нам стала докучать одна дама». «Как она выглядела? Красивая бледная женщина неопределенного возраста, одетая в черное?» «Именно так!» «И ты видел ее своими глазами?» Свен улыбнулся. «Все ее видели. Это тетка графа и фактическая наследница поместья. Ее племянник управлял им вместе с ней. Преступники пытались и ее запереть в сарае, но она всякий раз обманывала их. В конце концов, они отстали от нее, потому что без племянника она не представляла для них опасности, пока шла война. Но она не оставляла следов на снегу, а на дух. «Мы долго думали, как могло так получиться», — вступил в разговор Танкрет. «Ты уверен, что вышли в одном направлении?» Микаэль на мгновение задумался. «Да, она шла за мной». Сесилия кивнула. «Она не крестьянка и не носит сапог. Она шла в нарядных туфлях по твоим следам, чтобы не промочить ноги. Я бы тоже так сделала на ее месте. Она невысокая и хрупкого телосложения, так что ее изящные следы просто не были заметны в твоих больших». Микаэль молча размышлял. «Неужели эта женщина не Магда фон Штайрхорн?» Но все складывалось в такую чудесную картину. «Не может быть», — решительно сказал он. «Если это был не призрак, то как объяснить видения, которые появились у меня с тех пор? Откуда взялся туман, который со временем превратился в желание умереть? Это было так поэтично и так трагически фатально. И в этом был смысл». «Ну, теперь ты сам все понимаешь», — сказала Сесилия. «Микаэль», — начал Матиас, — «у тебя было сложное детство, и ты научился прятаться от жизни в своей фантазии. Ты уступал воле других людей просто потому, что так было проще. Ни с кем не надо ссориться. А потом ты столкнулся с трудностями. Несчастливый брак, нелюбимая профессия, отсутствие призвания. И ты придумал призрак Магды фон Штайрхорн, который дал тебе возможность убежать от всех проблем». «Неужели я такой жалкий тип?» Микаэлю было стыдно. «И трус. Я бы не сказала, что ставить потребности других людей выше собственных — трусость», — мягко сказала Сесилия. «Мы, однако, изрядно утомили тебя. Отдохни и обдумай все это. А потом начни с чистого листа». «Пойдем, Доминик», — сказала Аннет сыну. «Папе нужны тишина и покой. На него так много всего навалилось. Поговорим, когда ему станет лучше. Мне так многому нужно у него научиться». Она улыбнулась Микаэлю и вышла из комнаты вместе с мальчиком. Микаэль долго лежал в постели, вспоминая эту ее улыбку. В ней он прочел и мольбу о прощении, и обещание, и робкую любовь. Они провели в Норвегии еще целый месяц. Микаэлю нужно было время. У него не было сил, ни физических, ни умственных, поэтому ему пришлось все начинать сначала. Но тревога и страх больше не мучили его. Тем временем Доминик отлично проводил время. Он играл со своими 5 кузенами то на Липовой аллее, то в Гростенсхольме или Элистранде. Лена была его ровесницей, Никласу и Ирмелин было по 5 лет, Вильяму 4, а маленькому Тристану 2. Никогда прежде одинокий и чрезмерно опекаемый матерью Доминик не был так счастлив. Аннет получила еще одну взбучку, на этот раз от Александра. Он сказал ей, что Микаэль талантливый писатель, а она посмотрела на него с ужасом и недоверием. «Но ведь поэты живут на подаянии. Они ничем не лучше бродячих скоморохов. Я не допущу для Микаэля такого позора». Это привело Александра в бешенство. «Кто дарит нам красоту? Кто создает предметы, которыми украшают дом? Кто описывает окружающий мир словами? Кто может растрогать до слез, когда вам нужно заглянуть за серый горизонт повседневности? Ну, конечно, художники! Чем отличается дворец от сарая? Тем, что его украшают творческие люди. Если бы их не было, все дворцы были бы сараями, все было бы серым и тусклым. А теперь пойдем со мной». Александр схватил Аннет за руку и потащил в холл. «Взгляни на эти портреты. Их написала прабабушка Микаэля, Силья. Мне дали несколько ее работ, и теперь они украшают стены в Габриэльсхюсе. Наши гости подолгу стоят перед ними, удивляясь мастерству художника. Моя свекровь Лив, которую ты знаешь, тоже одаренный живописец, но она больше не пишет картин, потому что ее первый муж, который, как и ты, не понимал важности искусства, погасил ее творческий пыл. В семействе Оксеншер, на которой ты так высоко ценишь, есть поэты, которые не обнародуют свое творчество, потому что боятся таких, как ты. Ты прочла в своей жизни хоть одну книгу? Да, конечно. Я получила хорошее образование. Так значит, читать книги — это культура и образование, а писать их — значит быть уличным попрошайкой? Вот заметки Микаэля. Прочти их и больше не смей называть его скоморохом, хотя и скоморохи тоже достойны уважения. Аннет дрожала, как осиновый лист. Она испытывала огромное уважение к Александру, потому что он принадлежал к одной из самых знатных семей Дании. Но сейчас он был неправ. Поэт в порядочной семье — вещь невозможная. Она считала обвинения Александра несправедливыми, но послушно вытерла слезы обиды и села читать. В тот же вечер она вернула Александру рукопись. «Микаэль нашел свое место в жизни, вы правы», — смиренно сказала она. «И я поддержу его». Александр нежно обнял ее. «Я знаю, Аннет, тебе нелегко бороться с тем, что тебе вдолбили в детстве. Разреши мне поговорить с Микаэлем об этом». И она, конечно, разрешила. Александр описал Микаэлю свои впечатления от его заметок и сказал, что он непременно должен продолжать писать. Затем он рассказал, как сам он видит историю людей льда и о других вещах, которые вызывали у него сильные чувства. Микаэль смущался и радовался его похвале. Пока он выздоравливал, все члены семьи по очереди рассказывали ему о своей жизни. Микаэль писал, шлифовал, переписывал и правил свои тексты. Когда семейные истории были исчерпаны, он начал писать роман. В нем он использовал собственный опыт, который мастерски перемежал фантазиями. Вечерами он читал семье избранные отрывки. Писал он действительно хорошо. Его искренне хвалили. Он научился гордиться тем, что делает, и теперь, если и впадал в рассеянность, то только потому, что придумывал что-то новое. Матиас не возражал против расхода дорогостоящей бумаги, а просто заказал еще. Однако дела обеих ферм складывались все хуже. Война и годы экономии отрицательно сказались на материальном положении всех трех семей. Да и все в Норвегии стремительно нищали. Много средств семья потратила на помощь арендаторам. Работая врачом, Матиас не разбогател. Он не мог брать высокую плату с бедняков, которые пользовались его услугами, потому что жалел их. Ситуацию удалось выровнять благодаря помощи Александра Паладина. Сам ли он догадался, что родственники очень нуждаются в финансовой поддержке, или ему подсказала дочь Габриэла, но он привез с собой изрядную сумму денег, которая была принята с благодарностью. Лив долго обнимала своего зятя. Микаэль и Аннет полюбили гулять по окрестностям, когда позволяла погода. Чем крепче становился Микаэль, тем длиннее становились прогулки. Они пока еще не обсудили свои дальнейшие отношения. Но Аннет определенно прогрессировала в этом направлении. Она старалась показать, как много значит для нее муж, помогала ему как могла и согревала его своим вниманием. На пути к их общему счастью стоял теперь только один, последний барьер, и с ним надо было что-то делать. Сесилия со свойственными ей прямотой и проницательностью предложила решить проблему таким образом. «Напои ее, Микаэль», — сказала она, — «иначе вы навсегда застрянете там, где находитесь сейчас. А это чревато новыми проблемами». Микаэль был ошарашен, но Сесилия стояла на своем. Аннет нужен толчок. Запреты слишком сильно сковывают ее. И своей преувеличенной заботливостью ты ничего не добьешься. Я не поощряю пьянство, просто в данном случае это единственный выход. И датская часть семьи отбыла на родину. Вскоре после этого шведская часть тоже стала собираться в дорогу. В один из последних вечеров на Липовой аллее Аннет предложила Микаэлю погулять. «Доминик сейчас играет с детьми, а дома у нас вряд ли появится возможность побыть наедине. Давай в последний раз прогуляемся и просто поговорим». Она слегка нервничала, и он понял, куда она клонит. Он боялся новой неудачи, но и отказать ей не мог, поэтому придумал компромисс. «Да, это хорошая идея. Мы можем одолжить лодку Калеба и покататься на веслах по озеру». Аннет обдумала его предложение. Это было не совсем то, о чем она думала, но почему бы и нет? В лодке будет безопасно. Господи, опять она думает о безопасности. Неужели никогда не будет по-другому? И вскоре они уже плыли по небольшому озеру под горой за церковью. Предусмотрительный Микаэль захватил с собой вино и бисквиты и щедро угощал и тем, и другим жену. Они медленно скользили по воде, и Аннет стала клонить в сон. День выдался теплый, но туманный. Микаэль греб все дальше, туман становился все гуще, контуры пейзажа таяли на глазах. Вода и туман слились воедино. Ощущение было странным. Аннет смеялась, сидя на корме. Ей пришлось приподнять подол, чтобы не замочить роскошное платье. На дне лодки плескалась вода. «Мы одни в этом мире», — сказал Микаэль. Она залюбовалась его мускулами, которые играли под рукавами рубашки, когда он греб. Его голос показался ей таким глубоким и чувственным. Разворот широких плеч и крепкая шея притягивали взгляд. Ее любимый так мужественно красив. И вдруг улыбка ее погасла. Прежний страх вернулся, и очарование рассеялось. «Да», — прошептала она и покраснела. «Аннет», — сказал он нежно, — «мы так хорошо ладили все это время на Липовой аллее». С врожденной французской импульсивностью она вдруг выпалила. «Да, но ты был...» Она остановилась удивленная. «Слабым и беспомощным? Ты это имеешь в виду?» Она смутилась. «Не бойся, все хорошо», — с болью в голосе сказал он и сменил тему. «Посмотри, как много оттенков у этого тумана!» «Оттенков?» — удивилась она. «Все вокруг было белым и... белым?» Она подумала, что он издевается над ней. «Разве ты не видишь? Там, где лучи солнца падают на капли тумана, появляется розовый блеск. А эта бледная бирюза должно быть небо над лесом». Аннет старательно вглядывалась, но все вокруг казалось ей в лучшем случае светло-серым. «Нужно быть художником, чтобы видеть это», — подумала она. И тут вино ударило ей в голову. Она почувствовала необычную для себя беззаботность, перестала по миллиметрам отслеживать, что она говорит и что делает. Ей не следовало пить. Она еще раз посмотрела на руки Микаэля. Ей нравились его сильные плечи, его бедра, на которых тоже играли мышцы. «Он мой! Этот красавец — мой муж! Он держал меня в объятиях!» — думала она в замешательстве. «Он был во мне? Я родила его ребенка! Неужели такое возможно?» Она осмелилась взглянуть ему в лицо. У него были чудесные глаза, красиво выгнутые брови, высокие скулы и мужественный подбородок. Он долгие годы с добротой и терпением сносил ее холодность. Десятки женщин почли бы за счастье разделить с ним постель, но он оставался верным ей. Ей одной, маленькой ханже Аннет. Она переместилась на дно лодки, больше не заботясь о платье, и обняла его, спрятав лицо у него на коленях. «Позволь мне быть с тобой, дорогой», — плакала она. «Позволь познать твою любовь и щедрость. Я как камень внутри, Микаэль». На мгновение он застыл, а затем отложил весла и привлек ее к себе. Аннет зажмурилась и прижалась к нему вся дрожа. «Мой самый дорогой на свете человек», — сказал Микаэль со всей теплотой в голосе, на какую был способен. «Я люблю тебя, ты знаешь». «И я люблю тебя, Микаэль, но мне так трудно даются такие слова». «Ну, теперь у тебя получилось». «Мне нужно умолять тебя о прощении. Я кругом перед тобой виновата». «А я перед тобой», — сказал Микаэль. Она посмотрела ему в лицо. «Но за что?» «Разве я не прятался от тебя за размышлениями и меланхолией? Это тоже эгоизм, хоть и неосознанный». «Я не должна была отталкивать тебя. Я старалась этого не делать». «Я знаю, Аннет». Он коснулся ее лица. Она опустила глаза и покраснела. Так они и сидели в белой тишине, одни на целом свете в маленькой лодке посреди озера. Микаэль осторожно поцеловал ее. Поцелуй был нежным, как дыхание. Ее губы задрожали. Он обнял ее и почувствовал, как ее руки обвелись вокруг его шеи. Аннет ответила на его поцелуй по собственной воле и с явным наслаждением. Он мысленно поблагодарил Сесилию за вино. Он обнял жену крепче, но не слишком, чтобы она не запаниковала. И тут лодка ударилась дном о грунт. Аннет тут же убрала руки, застенчивая, как олененок. «Вот и берег», — с любовью улыбнулся Микаэль. «О, Боже, здесь ходят люди». «Ну и что? Мы ведь муж и жена». «Да, но это неприлично. Прости, я вечно все порчу». «Подожди здесь. Я посмотрю, где мы находимся». Он сошел на берег и исчез в тумане, но вскоре вернулся с веселой улыбкой. «Можно расслабиться. Мы находимся на островке посреди озера, далеко-далеко от людей». «Это хорошо». «Здесь никто не услышит, как ты зовешь на помощь». Она удивленно уставилась на него. «Ты же не собираешься?» «Конечно, нет. Не бойся». «Это так скучно», — удивленно сказала Аннет. «Я имею в виду...» «Давай закроем тему. Я дважды был с тобой, Аннет, и оба раза чувствовал, что для тебя это пытка. А я чувствовал только стыд и полное окончательное одиночество. Я не хочу чувствовать это снова, так что можешь успокоиться». «Но, Микаэль, я хочу. Просто не умею показать, проявить свои чувства». Он помог ей сойти на остров. «Ты намекала на что-то подобное в разговоре с Сесилией». «Ты все слышал?» — спросила она в ужасе. «Кое-что, но не мог пошевелиться. Ты говорила что-то про внутренние побуждения». Он расстелил на земле свой плащ и пригласил ее сесть. Микаэль сел рядом с ней. «Но, Микаэль, — быстро сказала она, — я не могу говорить с тобой о таких вещах». «А с кем можешь? С Анри?» «Забудь его. Он просто хороший знакомый, соотечественник. Он даже не как брат мне, а скорее как сестра». «Звучит обнадеживающе. Значит, ты сдерживалась, когда была со мной?» «Конечно. А как иначе? Моя мать никогда бы не...» «У твоей матери были большие проблемы с любовью и доверием. Из-за этого она разрушила не только свою собственную жизнь и жизнь своего мужа, но и твою, и мою. Забудь все, чему она тебя учила. Все и сразу». «Сесилия тоже так говорит. Но это не так просто». «Это вполне понятно. Но ты говоришь, что любишь меня. Поэтому ради нашей любви попробуй дать мне то, чего я хочу». «А чего ты хочешь?» «Я хочу видеть, чувствовать, что тебе нравится быть в моих объятиях. Покажи мне это. Ну или хотя бы не сжимайся, как святая Анна перед костром». «Ты правда хочешь, чтобы я показала, что я на самом деле чувствую?» «Это было бы самым большим счастьем». Она вздохнула. «Я постараюсь. В следующий раз. Теперь ты слишком слаб, чтобы... Я в порядке. Просто ты трусиха, Аннет. Да, пискнула она честно и стыдливо. Я так давно жду, могу подождать еще. Дело не в этом, поспешно сказала она, когда он собрался встать. Он сел поудобнее и притянул ее к себе. Пожалуй, нужно еще вина, подумал он. Она выпила, не чувствуя подвоха, а затем поставила кружку обратно в корзину. Ты хотела поговорить? Что ж, давай, самое время. На чем мы остановились? Кажется, на том, что ты сдерживалась. «Нет», — ответила она, готовая разрыдаться. «Я уже ни в чем не уверена. Я думала, что мы поговорим о другой любви, не такой». «Но ведь ты понимаешь, что нам надо разобраться в этом вопросе. Как только мы договоримся, все трудности будут позади». «Конечно, я знаю. Но для того, чтобы любить тебя так, как ты этого хочешь, мне надо отказаться от всего, во что я верила всю свою жизнь». И хочешь продолжать верить? Боже правый, нет. Но мне больше не за что держаться. Держись за меня, сказал он решительно. Он поцеловал ее еще раз, уложил на плащ и приступил к действию. Когда ей удалось на мгновение освободиться, она прошептала. Ты уверен, что у тебя хватит сил? Ты недавно болел. Микаэль рассмеялся. На это точно хватит. Аннет лежала неподвижно, стараясь расслабиться. Она чувствовала приятную слабость после вина и что-то еще. Что же? Весь мир и все запреты вдруг стали ей безразличны. Был только Микаэль. Никого не было на километры вокруг. Никто их не видел и не мог осудить. И Микаэль любил ее. Она лениво вытянула руки и обняла его за спину. «Только ни о чем не думай, прошу, не думай», — увещевала себя Аннет. «Иди к черту!» — внезапно крикнула она. Микаэль поднял голову. «Ты кого-то видишь?» «Свою мать», — пробормотала Аннет с улыбкой. Микаэль понял и поцеловал ее еще раз. Аннет весело хихикнула. «А что будет, если туман вдруг исчезнет?» «Скандал!» — улыбнулся он. Ей стало очень тепло. Она чувствовала, как он раздевает ее и овладевает ею. «Надо дать понять, что мне нравится то, что он делает», — подумала она и подалась ему навстречу. Она была женщиной Микаэля, высокого, мужественного Микаэля с серьезной улыбкой. Его единственный любимый. Его женой в полном смысле этого слова. Эта мысль обострила ее ощущение. «Микаэль», — хрипло прошептала она ему в шею, и сразу почувствовала, что он отвечает на ее слова удвоенной страстью. Она чувствовала, что они вместе, они единое целое, впервые в жизни. И ей стало хорошо. С легким вздохом она прижалась к нему. «Спасибо тебе, Сесилия, за подсказку насчет вина», — подумал Микаэль. «Вино им больше не понадобится, потому что теперь Аннет знала, что он любил ее любовью чистой и нежной. В том, что они делали, не было ничего порочного и грязного». Они лежали рядом и смотрели в небо. И вдруг Микаэль ахнул. «Аннет, я мог умереть. И ничего этого не было бы». Доминик шел по дороге в Гростенсхольм со своими товарищами по играм. «В следующем году мы встретимся в Габриэльсхюсе, в Дании». «Папа обещал, что мы поедем», — сказал Николас. «Вот будет весело», — улыбнулся Доминик. «Я уже жду этого», — сказала Вильямо. «Вы только посмотрите». «Это же те хамы из Фарцкуга! Они всегда так сквернословят! Они говорят, что накажут нас! Сожгут Гростенсхольм и Липовую аллею!» «Собака лает, ветер носит», — сказала Ирмелин. Мальчик и девочка остановились рядом с ними. Они были старше. «А-а, сопляки!» — сказала девочка. «Капризные чистюли! Где же ваша шлюха-мамочка? Потерялась?» Вильяма, которая вообще ничего не боялась, особенно когда за спиной у нее стояли два сильных мальчика, приблизила свое кошачье личико к носу грубиянки. «Иди домой, в свинарник, где тебе и место». «Вильяма!» — потрясенно воскликнул Доминик. «Сейчас же перестань! Она не виновата, что родилась в бедной семье!» «А кто в этом виноват?» — молниеносно парировала девочка. «Виноваты вы, мерзкие ублюдки из Гростенсхольма!» Мальчик из Сварцкуга подошел ближе. «Среди вас есть швед. Значит, вы якшаетесь с врагом, я скажу своему отцу». «Война закончилась?» — сказал Никлас. «Заткнись, желтоглазый сопляк! Твоя мать переспала с чертом!» Ирмелин, как истинная дочь Матеса, решала вопросы по-другому. «Вам нравится задираться, потому что дома плохо?» — спросила она. На мгновение дети из Сварцкуга потеряли дар речи. Ирмелин продолжала. «Тогда приходите к нам. У нас всем рады. Мы можем поиграть, а потом будут бисквиты и сок». Мальчик удивленно моргнул, не зная, как реагировать. Его сестра соображала быстрее. «Да подавитесь своими бисквитами! Собачий интерес водиться с сопляками вроде вас!» Она потянула брата за собой, и они перебежали дорогу. «Вот подождите!» — крикнула девочка через плечо. «Мой папа вам покажет!» «Тьфу ты!» — поежился Доминик. «Не обращай на них внимания», — спокойно сказал Никлас. «Они просто болтают». Вильяма не спускала со своих врагов горящего взгляда. «Сами подождите», — мрачно пробормотала она. «Нас трое, и у нас глаза, как у кошек. Вы зря нас злите, выродки и Сварцкуга. Мы станем взрослыми. И тогда...» В следующей книге. Вот и выросло новое поколение людей льда. Странное, необычное поколение, в котором сразу трое детей отмечены печатью Тенгеля Злого. У Вильяма, Доминика и Никласа желтые глаза меченых, и у каждого есть колдовской дар. Но какой путь они для себя изберут? Путь добра или путь зла? Вильямо, дочь Габриэла и Калиба, пока что явно не может определиться с жизненным выбором. Ее страстная, метущаяся натура и жажда приключений приводит к тому, что она оказывается в очень сложной ситуации и вынуждена скрываться от властей. Так же, как и ее прапрабабка Суль, она может совершить огромную ошибку из-за любви к недостойному ее мужчине. Слушайте 10-ю книгу о людях льда «Вьюга», в которой продолжится история потомков Тенгеля Злого, сражающихся с его темным наследием.